Одновременно и броня, и оружие. Вот это я понимаю. Однако не рискну их использовать, ведь не хватает 5 очков ловкости. Вдруг порвутся или неприятно удивят при мощном пинке. Хотя есть у меня одна замечательная идея, как их использовать прямо сейчас. Но сперва изучу обычный глиф 16, который достался с мелкоуровневых мокриц вместе с 2 десятками осколков бездны. Общая информация. В бескрайнем архипелаге процессы регенерации многократно ускорены. Дневное светило, именуемое Соларисом, насыщает организм не только незаменимыми витаминами, но и толикой магической энергии. Даже с минимальным значением телосложения в 5 единиц скорость восстановительных процессов ускорится 3-кратно при условии достаточного нахождения под лучами Солариса. Более того, потерянные конечности будут медленно отрастать, а пораженные внутренние органы регенерировать, при условии отсутствия травм, несовместимых с жизнью. Хоть магия Солариса и ускоряет восстановление тела, но почти не затрагивает душевные травмы. Поздравляем! Вы активировали 10 обычных глифов. Ваша награда – обычный ларец познаний. Слава повышена до 1 пункта. Под таким солнцем наверняка и фрукты с овощами в разы полезнее. Значит, люди, как ящерицы, смогут отращивать конечности. Удивительно. Глядя на внезапно подскочившую славу, довольно хмыкнул. Интересно, в какую сторону качнулась моя репутация? У меня теперь что? Коренные жители автографы начнут просить. Впрочем, была и другая сторона. В голове промелькнула не самая приятная мысль. А что, если местные монстры тоже оценили мои подвиги? Только этого не хватало. Просыпаться по утрам под рев целой орды тварей, жаждущих свести со мной личные счеты. Хотя тут же одернул себя. 1 пункт славы, наверняка это не так уж и много. Вряд ли обо мне слагают легенды у костров. Пока что я для нового мира... Так, мелкая рыбешка в океане куда более серьезных хищников, но это пока что. Я сжал кулаки. Время покажет, кто здесь настоящий хозяин положения. Достал обычный ларец познания из рюкзака. Размером он был чуть больше коробки для обуви. Слегка потряс его, полный предвкушения, и прислушался. Внутри что-то перекатилось. Ощутил себя ребенком, поднявшим подарок из-под новогодней елки. Ларец порадовал одним единственным предметом. Дешевая подзорная труба, обычная, хрупкая, 3-кратное увеличение, весьма полезная штука. Не теряя времени, воспользовался трубой и глянул на Такиши. Картинка была чуть смазана, однако заявленные характеристики соответствовали действительности. Якудза выжимал штаны от пота и слизи, при этом хмурился и что-то нашептывал. Он почувствовал взгляд на себе и повернулся в мою сторону. И засмеялся Такиши, а после скривился от боли и приложил к ушибленной груди ладонь. Надо же, впервые после возвращения в лагерь я увидел столь сильные положительные эмоции на его лице. Эстебан был прав, прогулка пошла Такиши на пользу. «Расскажешь?» — с надеждой в голосе поинтересовался я. Соратник поднял палец вверх, будто сейчас все объяснит. Приблизился ко мне и выхватил подзорную трубу. «Аккуратнее, она хрупкая». Якудза использовал предмет по назначению, и я невольно улыбнулся. В окуляре мигал здоровенный карий глаз. По непонятным причинам система линз работала в обе стороны. Убедился в этом, когда взял трубу обратным хватом и прильнул глазом. Главное при таких раскладах, не смотреть на что-то очень яркое, как, например, Соларис. «Через 5 минут выдвигаемся, будь готов». Вот и настал ответственный момент. В загашнике имелось 14 свободных очков навыков. И этого хватит в аккурат, чтобы прямо сейчас увеличить уровень личности 2. Наверняка в подземелье нас будут ждать суровые испытания, потому не вижу смысла медлить. Навряд ли мертвецу пригодятся сохраненные баллы. Учитывая тот факт, что каждые 50 очков классовых навыков будут награждать меня легендарным глифом, стоит вкладываться именно туда. Но сперва подниму стрельбу до 25, чтобы Марта больше не брыкалась. Возникла дилемма. Вложить оставшееся в кровавое мастерство или управление кровью. Первый навык рос медленнее, а значит, был универсальным и наверняка влиял на прочие суперспособности. Второй же профильный и привязан лишь к моим кровяным поделкам. Третий навык, кровавый демон, так и завис на единичке. Как им пользоваться, до сих пор не понял. Выберу, пожалуй, кровавое мастерство. Получен уровень 10. Доступно 5 свободных очков характеристик. Получен уровень 11. Доступно 10 свободных очков характеристик. Полученные очки характеристик распределил между ловкостью и удачей. Несмотря на голод и боль, я заметил, как проступили мышцы. Они не стали больше, просто четче обозначились. Я заглянул в лист развития личности, чтобы подытожить результат. Уровень личности – 11. Прогресс – 0.10. Класс личности – мастер крови. Фракция – исследователь. Титул отсутствует. Слава – 1. Свободные очки характеристик – 0. Свободные очки навыков – 0. Характеристики. Сила – 25. Ловкость – 20. Телосложение – 40. Интеллект – 20. Восприятие – 20. Лидерство – 10. Удача – 40. Личные навыки – 10-10. Стрелковое оружие – 25. Акробатика – 8. Ношение брони – 9. Интуиция – 6. Маскировка – 5. Холодное оружие – 10. Владение шпагой – 11. Рыбалка – 9. Обостренное зрение – 5. Хитрость – 6. Классовые навыки – 3-3. Кровавое мастерство – 16. Управление кровью – 8. Кровавый демон – 1. Натягивая новые ботинки, сразу почувствовал разницу. Они сидели на ноге как влитые, куда удобнее древнеримских калик, которые постоянно натирали мозоли. Да и бегать в них было не очень удобно. Более того, судя по описанию, удар усиливался именно подошвой, значит, по причине загнутого вверх носка можно будет пинать, что называется у футболистов, пыром. Любопытство победило, и я решил проверить, на что способна эта странно выглядящая обувь. Засадил что есть мочи по валуну, на котором недавно сидел. За долю секунды до контакта раздалось шипение сжатого воздуха, словно кто-то резко открыл вентиль газового баллона. Мои глаза расширились от удивления. Пятка не долетела сантиметра до поверхности, но здоровенный валун при этом пустил трещину. Такиши одобрительно мазнул взглядом по мне, оценив новую экипировку. А затем его глаза сузились, и он молча указал рукой куда-то над моей головой. «Ты про 11-й уровень личности? А-а-ха!» Торжественно воскликнул я и довольно осклабился, как сытый чеширский кот. Распределил свободные очки навыков. Самое время опробовать новые силы. Привал закончен. Двигаем дальше. Преодолев обломки разрушенной каменной кладки, мы оказались в узком, мрачном коридоре. Призрачные люминесцентные корни оплетали цементный раствор между массивными блоками тонкой паутиной. Мы двинули дальше. Осторожно выглянув из дверного проема, увидел квадратное помещение с массивными полуоткрытыми воротами. Путь преграждал пират 10 уровня. Мертвец стоял к нам спиной, причем неестественно прямо, как солдат на плацу. Он явно побывал в жестоких передрягах. Половина черепа была срезана наискось чьим-то безжалостным клинком. Засохший мозг вызывал омерзение и соответствующую гримасу на моем лице. Окоченевшие пальцы пирата сжимали меч с обломанным лезвием. Из кисти второй руки торчала сломанная кость. Такиши притаился у противоположной от входа стороны, выжидая момент. Я беззвучно изобразил прицеливание из ружья, а затем выразительными жестами скомандовал. После выстрела залетай первым и добивай. Учитывая, что у пирата отсутствовала часть черепа, гарпунить оставшуюся половину казалось бессмысленным. Прицелившись в колено, дабы лишить мобильности, спустил курок. Мертвец не успел даже развернуться, когда короткий меч молниеносно прочертил линию. Голова, вращаясь, пролетела через комнату и глухо ударилась о стену. Я заметил, как единственный уцелевший глаз мерцал холодным синим светом, будто маленький ледяной шар. Обезглавленное тело медленно развернулось и набросилось на Такиши, беспорядочно размахивая обломком меча. «Святая Мария, как же упокоить это порождение тьмы?» На груди врага разглядел массивный медальон на ржавой цепи с огромным драгоценным камнем. Кулон светился тем же леденящим оттенком, что и призрачный глаз. Пока я лихорадочно соображал, Такиши молниеносным движением срубил вооруженную руку пирата. Произошло нечто невероятное. Отсеченная конечность словно очнулась, судорожно перебирая пальцами, и поползла по полу в сторону якудзы. Потерянная голова делала то же самое, жутко дергая челюстью и припрыгивая. Реальность в этот момент казалась куда страшнее любых кошмаров. Не раздумывая ни секунды, ворвался в схватку, нанося сокрушительный удар ногой. Цель была проста – оттолкнуть нежить, теснившую Такиши к стене. Моя пятка с размаху врезалась в область живота, краем носка зацепив массивный медальон. Драгоценный камень мгновенно треснул, теряя призрачное свечение. Навык ношения брони повышен до 10 уровня. Мертвец от моего удара впечатался в каменную стену. Вместе со своими разрозненными частями тела он наконец обрел покой. Все оказалось куда проще первоначальных ожиданий. Достаточно лишь задеть медальон, и дело в шляпе. Из разломанного камня вылетел синий сгусток энергии, оставляющий еле заметный шлейф. Он по кривой траектории метнулся в проем приоткрытых ворот. Удивило то, что трофейный светлячок не соизволил проявиться в этот раз. Неужели парадигма решила, будто противника уничтожил медальон, а не мы? Что за несправедливое подземелье такое? Такиши многозначительно покосился в мою сторону, ну а я пожал плечами, разделяя недоумение. Ворота были достаточно распахнуты, чтобы в них смог протиснуться человек моего телосложения. Прежде чем войти, глянул одним глазком внутрь. Широкий коридор, в котором древние гобелены свисали с потолка, вел в огромный зал. На этот раз встречать нас выстроилась целая компания мертвецов. Ранее встреченный нами пират представлял человеческую расу, но эта троица удивила своим разнообразием. Краболюд без клешни казался жалкой пародией на воина, явно не самый опасный противник. Чего не скажешь о существе с головой, вытянутой, как переспелый банан, и двумя щупальцами вместо рук. В каждом тентакле мертвец судорожно сжимал кинжалы. Враг неизвестный, а значит, непредсказуемый. Что примечательно, кромку банана прикрывала миниатюрная пиратская бандана. Выпирающий подбородок украшала зализанная бородка, тянущаяся вверх, отчего голова мертвеца слегка напоминала полумесяц. Навык обостренное зрение повышен до 6 уровня. Но настоящим шоком стал третий участник. Коротконогий карлик без головы, с глазами, расположенными прямо в ладонях. Я бы и не заметил их, если бы не характерное морозное свечение. В руке он сжимал пистоль, похожий на оружие Эстебана, но с гротескно удлиненным стволом. Интересно, не натирает ли ему глаз рукоять? Наверное, каждый выстрел для него – отдельное испытание. Такиши медленно выдохнул, давая понять, схватка обещает быть жаркой. «Погоди, амиго», – шепнул я, – «хочу кое-что попробовать. Чтобы не словить пулю, первым нужно ликвидировать именно безбашенного. Если промахнусь гарпуном, то не факт, что успею перезарядить. Самое время использовать кровавое колдовство. Холодильники делал, кинжалы тоже, ядовитых жаб и даже ключ. Если можно сотворить все, что угодно, то почему бы не? Пусть моя кровь станет гранатой, взрывающейся при столкновении с врагом», немного подумав, решил уточнить. «Но с условием. Взрыв должен быть такой силы, чтобы не задел меня и союзников». После увеличения навыка кровавое мастерство на 11 единиц наверняка потенциал моего колдовства значительно возрос. Кто знает, возможно, запущу гранату на полсотни метров, а в итоге сам же и угожу под удар взрывной волны. В этот раз материализовал предмет не в воздухе, а прямо в ладони, для удобства. Процесс творения стал более эффективным. Результат превосходил объем трат примерно в 1,5 раза. Навык управления кровью повышен до 9 уровня. Осторожно выглянув из-за массивной двери, точным выстрелом запустил гарпун в светящийся амулет стрелка с длинноствольным пистолем. Банановый монстр молниеносно взмахнул щупальцем и легко отбил снаряд кинжалом. Его наглая ухмылка промелькнула за долю секунды до того, как я уже делал шаг назад. В месте, где только что стоял, пуля с треском выбила деревянные щепки из двери, не давая противникам передышки, выскочил и метнул гранату. В этот момент трио мертвецов неслось прямо на меня. Взрыв оказался по силе чем-то средним между петардой и воздушным шаром. Однако граната попала точно в ступню стрелка, отправив того кувырком на пол. При падении хрупкий медальон разбился, и синий сгусток энергии метнулся вглубь подземелья. Твари были быстрые и опасны, но их магический якорь оказался слабее детского печенья. Мы приготовились встретить оставшихся врагов возле узкого проема ворот, сжимая клинки в руках. Первым прорвался краболют и тут же напоролся на мою шпагу. Острие вошло прямо в грудь. Монстр отключился моментально, рухнув на пол, как внезапно обесточенный андроид. Банановый оказался куда опаснее. Сквозь проем протиснулись два тентакля с зажатыми кинжалами, начиная изящный, но смертоносный танец фехтования. Я пытался разорвать дистанцию и пятился. Проклятые щупальца истончались, но удлинялись, норовя вот-вот достать. Каждая моя попытка перерезать их заканчивалась безупречным парированием. И тогда случилось нечто невероятное. Такиши применил новоприобретенный прием. Широкий взмах мечом пустил едва различимую серебристую волну. Она пролетела несколько метров и моментально срезала оба тентакля, будто бритвой. Якудза не стал терять времени, молниеносным движением устремился за ворота, к затаившемуся противнику. Через пару секунд он вернулся, а позади послышался глухой стук падающего тела. Вот это я понимаю, навык, на первом уровне столь мощный потенциал, не то что мои гомункулы-лилипуты, которые годятся разве что на прикорм кувьюнам. Кэнсэ мне в печень, это что сейчас было? Удивление застыло маской на моем лице, да и соратник был не менее шокирован. Он смотрел на короткий меч так, как пещерный человек, на первую в жизни молнию в небе. А при чем тут меч? Задал я напрашивающийся вопрос. Источник силы-то в тебе. Такиши помотал головой. Сквозь череду попыток объяснений на пальцах до меня начала доходить суть. То бишь от остроты и смертоносности клинка зависит и сила твоего навыка. Глава 17. А ведь если бы я не сделал басицкий подгон, мы бы даже гигантскую мокрицу не одолели. Считай, жизни нам спас. В будущем обязательно отблагодарю арестанта, если, конечно, удастся выбраться. Диабло его знает, что нас ждет впереди. Оставалось только проверить, поэтому я поспешил собрать оружие с мертвецов. Кинжал и пистоль были обычного качества, причем весьма поношенными и без каких-либо особенностей. Этим хламом можно будет вооружить выживших. Всяко лучше, чем палки с камнями. Не знаю почему, но я решил снять мини-бандану с бананоголового стрелка. Малюсенький головной убор не налез бы даже на яблоко. Пусть это будет памятью о моем первом и, надеюсь, не последнем подземелье в архипелаге. Жаль, что стрелок не порадовал пулями с пороховницей. Что касается прочей экипировки, мертвецы были одеты в рванье, которое нам без надобности. Двигаясь по коридору, мы замерли на месте, когда увидели десятки силуэтов вдалеке. Святая Дева, это что, шутка такая? Мы троих-то одолели с риском для жизни. Теперь понятно, почему на входе возле таблички было изображено столько черепов. Я прильнул к стене и гуськом подполз поближе, дабы оценить ситуацию получше. Судя по всему, в просторном зале собрался весь экипаж сгинувших пиратов. В дальнем конце помещения, возле массивного деревянного трона, бродила полупрозрачная фигура, похожая на призрака. В центре зала располагался длинный стол, на котором двое мертвецов мерились силами, пытаясь уронить друг друга на лопатки. Их окружило более 40 зрителей, причем все они были разных рас. Глядя на эту генетическую солянку, в голове возникла обидная мысль о том, что мое воображение недостаточно богато, чтобы представить нечто подобное в уме. Сгрудившаяся толпа была столь пестрая, что мозг отказывался воспринимать реальность всерьез. Такое можно увидеть в бреду при попытках уснуть в лихорадочном состоянии, но никак не вживую. Первым увидел мертвеца с игольчатой шевелюрой. Его кожа напоминала высушенную морскую губку. Он клацал зубами, похожими на мелкие кораллы, а на поясе у него болтался абордажный тесак, покрытый щербинами. Рядом, скались и переминаясь с ноги на ногу, топтался мрачный громила с желтоватыми бивнями, торчащими из-под нижней челюсти. Следующий персонаж напоминал вздутую рыбу-ежа с короткими ногами и руками. Дальше взгляд выхватил еще более странные фигуры. Пират с головой шакала хищно щурился, подергивая ушами на каждый резкий звук. В лапах с когтями, похожими на гарпуны, он держал старый мушкет. Возле него, змееподобный худощавый тип с чешуей, отблескивающий в свете люминесцентных корней. Мертвец лениво перекидывал из руки в руку метательный нож. Он ухмылялся в три десятка мелких острых зубов, глядя на борьбу двух пиратов. Чуть дальше, будто гора, возвышался четверорукий гигант с треугольной рыбьей головой. Его порванный камзол топорщился на массивных плечах, а в каждой трехпалой ладони сжимался трезубец. Даже мертвый, он выглядел так, будто в одиночку мог смести небольшую армию. Мертвецов было так много, что всех и не описать. Похожие на медуз, рыб, членистоногих и неведанных землянам существ. Некоторые из них имели случайное количество конечностей, голов и прочих частей тел. Стоит признать, выглядели соперники весьма воинственно. Представителей людской расы среди них не повстречалось. Интересно, была ли нежить настоящими пиратами, бороздившими воды бескрайнего архипелага в прошлом, или же ее создала парадигма для развлечения выживших. Я почувствовал едва заметный сквозняк, который принес запахи морской соли, пороха и падали. Ветерок успокаивающе потрепал пряди моих волос, однако внутри меня бушевала буря. Как выжить при столь несправедливой расстановке сил? Стоит нам обратить на себя внимание, как враги задавят массой. От внезапного похлопывания по плечу я дернулся и крепко сжал ружье. Такиши успокаивающе поднял руку и жестом поманил обратно в длинный коридор. Следовал за ним, пытаясь разгадать план соратника. Вскоре его замысел стал ясен. Якудза схватил за ногу безголового стрелка с жуткими глазами в ладонях и потащил труп к воротам. Между массивными створками уже лежал поверженный краболюд. Такиши методично нагромоздил на него стрелка, а затем принялся за бананоголового монстра, выстраивая из трупов зловещую баррикаду. Стратегия впечатляла своей жестокой логикой. Встретить членов пиратского экипажа в узком проеме, где наш скромный отряд будет защищен от стрелкового оружия. Пока враги будут пытаться преодолевать преграду, мы сможем методично разбивать их медальоны, тем самым еще сильнее сужая пространство. Одна створка ворот оказалась намертво заклинена. Даже объединив усилия, мы не смогли сдвинуть эту громадину. Зато вторая поддавалась, позволяя сжать трупы плотнее. Оставили узкую щель, достаточную, чтобы мы сами смогли протиснуться в нужный момент. Там куча каменных блоков, я указал в сторону входа в катакомбы. Принесем их и подопрем створку. Создадим настоящую крепость. Спустя час мы, взмокшие от пота, наглухо зафиксировали ворота. Помимо того, решили наложить камней меж трупов. Теперь единственный узкий проход был весьма трудно проходим. Голову не покидали флешбеки, как Такиши воспользовался новым навыком и с легкостью одолел хитроумного противника. Никак не мог понять, почему редкий класс, даже не эпичный, выдавал столь разрушительный результат. Мой легендарный класс выглядел откровенно слабо, и это не могло не раздражать. Недовольство подстегнуло на поиск альтернативного использования управления кровью, но ничего интересного в голову не пришло. Пока мы отдыхали, я перебирал десятки вариантов и признавал, что с текущими уровнями навыков ничего убойного не получится. Вдруг меня осенило. Вспомнил того жужжирианца-сборщика Дани, который хранил в нагрудном кармане осколки бездны. Снаряд мортир угодил именно в эту область тела, а после врага разорвало в клочья. Следовательно, магические ядрышки при определенной ударной нагрузке становятся взрывоопасны. Хочу такие же гранаты, но с осколками бездны в сердцевине. Силы взрыва должно быть достаточно, чтобы начинка сдетонировала. Заблаговременно приготовил 30 осколков и разделил их на 3 равные кучки. В этот раз поделки оказались крупнее, размером с грейпфрут. На колдовство ушло пол-литра крови, но я ни капельки об этом не жалел. Более того, двигаясь навстречу врагу, установил несколько мин, добив потолок по трате крови на сегодня. Парадигма наградила меня парой повышений управления кровью. В голову пришла интересная мысль. Ради эксперимента позволил крови самой определить необходимое количество материала для детонации. И, судя по увеличившемуся размеру гранаты, моя просьба была принята к сведению. Этот опыт может привести к чему-то большему. Что, если получится создавать предметы меньшим объемом, нежели затрачиваемая кровь, но с дополнительными свойствами за счет увеличенных трат? Завтра обязательно попробую. Такиши смотрел на мое творчество с удивлением, тая надежду, что в этот раз получится удивить мертвечину. А я почему-то не сомневался, что именно так все и будет. Амиго, лучше держись по ту сторону ворот. Я сам приведу врага в нашу ловушку. Подождал, пока фигура якудзы скрылась в тени ворот, и двинулся к пиратской команде. Что удивительно, пару борцов на столе сменила новое. В левом углу ринга, здоровяк с бивнями, а в правом, надутый иглобрюх. Отличный момент, чтобы напомнить о себе. За первой гранатой сразу же метнул вторую, после чего дал стрекача. Судя по громкости взрыва и прилетевшему в спину каменному крошеву, пиратам пришлось несладко, а нечего собираться в плотные группы. Позади раздались вопли, послышался топот ног и у меня пробежал холод по всему телу. Где-то на полпути за спиной раздались отрывистые хлопки старинных пистолей. Я начал петлять зигзагами, но что-то с силой ударило в спину, толкнув вперед. Адреналин хлестал по венам кипящей лавой, заглушая боль и превращая тело в идеальную машину для бега. Прямо у ворот почувствовал резкую боль в ноге, что-то вонзилось в мышцу. Не обращая внимания на ранение, рванул из последних сил и буквально влетел в проем, где меня подхватил Такиши. Осмотр повреждений занял секунды. Из ноги торчала стрела, вошедшая всего на пару сантиметров. Спасибо высокому телосложению, укрепившему мои мышцы. Обломив древко у наконечника, я ощупал спину. Возле лопатки обнаружился глубокий разрез, словно пуля черкнула по касательной. Но сама кость, хоть и пульсировала тупой болью, выдержала попадание. За дверью нарастал зловещий топот приближающихся шагов. Когда прозвучали первые взрывы мин, которые такой ораве просто нельзя было обойти стороной, я оттолкнул Такиши, пытавшегося помочь с ранами. Это царапины. Готовься принимать гостей. Бум! Последняя мина рванула, мертвецы уже были рядом. Покрепче сжал рукоять шпаги, готовясь встречать вражину. И тут до меня дошло. Я ведь мастер крови. Мысленно пожелал, чтобы жизненный сок стал восстанавливающим материалом и починил все порванные сосуды. Второй мыслью был приказ покрыть раны коркой. Сработало. Дальше началось настоящее безумие. Мертвецы лезли сквозь узкую щель с такой яростью, что буквально сталкивали друг друга, торопясь урвать кусок свежей плоти. Какой-то здоровяк колотил по заклиненной двери, отчего она содрогалась, а с потолка сыпалась пыль. Мы действовали предельно слаженно, били прямо в медальоны, превращая вражеский отряд в неподвижную мясную баррикаду. Когда один пират сумел прорваться через завал, он тут же получил сокрушительный удар ногой в грудь, отлетев обратно в братскую могилу. Бой затянулся, превращаясь в изматывающую бойню. Периодически приходилось даже расчищать скопившиеся тела, создавая дополнительный коридор для новых врагов. Такиши чудом успел отпрыгнуть, когда заклиненная дверь с оглушительным грохотом рухнула. Здоровяк с бивнями атаковал ее монструозной кувалдой, размером с человеческий рост. Я мгновенно среагировал и метнул последнюю гранату в плотный строй стрелков позади гиганта. Бабах! Взрыв превзошел все ожидания. Если современные гранаты имели мощность около 300 грамм в тротиловом эквиваленте, то мои самодельные творения тянули на все 500. Причем виднелись всполохи синеватого цвета, присущие осколкам бездны. Шестерых стрелков разбросало в разные стороны, а некоторых даже рваными частями. Одна нога здесь, другая там. Такиши ловко метнул нож в аксессуар здоровяка с кувалдой, моментально отключая его. Осталось около 5 разрозненных тварей, и мы, яростно ревя, обрушились в финальную атаку. Удар, пинок, удар. Когда последний пират рухнул, закатив глаза, я стер липкий пот со лба и разлегся на полу, жадно хватая воздух. Адреналин медленно рассасывался, уступая место невероятной усталости вперемешку с болевыми ощущениями. Выпил сразу 2 пузырника и почувствовал едва заметный прилив сил. Нужно потихоньку восстанавливать потерянную жидкость. После тяжелого боя мы целый час отдыхали. Я даже умудрился вздремнуть, лежа на камнях. В награду нам досталась внушительная гора низкокачественного оружия и усиление навыков. Такиши поднялся до 9 уровня личности. Я улучшил владение шпагой и ношение брони. Что примечательно, последнее развивалось при ударах ногой, ведь ботинки являлись элементом экипировки, подходящим под описание броня. Немного удручал факт потери 60 осколков на мины и гранаты, однако это было необходимо для выживания. Шагая вперед, смог наглядно рассмотреть результат предбоевой подготовки. Мины оказались менее эффективны, поразив всего 4 врагов. А вот 2 брошенные гранаты разнесли к чертям стол и упокоили 9 пиратов. В конце зала вальяжно разгуливал призрак неведомой гуманоидной расы, сложив руки за спиной. В одной ладони он при этом сжимал бутылку, внутри которой творилось непонятное мельтешение. Наблюдая за его ходьбой туда-сюда, вчитался в описание. Штурман Хьюри Мориссон, внеуровневое существо. Раз призрак не имеет уровня, наверняка не опасен и выполняет лишь роль декорации. Да и своим он в битве не помог. Навык интуиция повышен до 7 уровня. Получив подтверждение догадки, смело шагнул вперед. Слегка смутило поведение призрака. Судя по выражению лица и беспорядочно бегающим глазам, он был не в своем уме. Йо-хо-хо! Хрипло заржал штурман. Голос его скрипел, будто натягивающийся канат. Свежая плоть, теплая, живая. Ах, как давно я не чувствовал этого вкусного запаха. Хотите узнать, почему мне так весело? Нет, но мы очень рады за вас, улыбнулся я в ответ кромками губ. Правда, не от всего сердца. Веселый задор штурмана мгновенно улетучился. Он прищурил глаза, пытаясь меня ими пронзить. Желваки его вздулись, брови нахмурились. Не выдержав наших уставших и безразличных физиономий, призрак злобно фыркнул. «Сухопутные крысы, вы пожалеете, что пришли сюда. Вперед! Капитан ждет!» Он откупорил крышку бутылки с громким чпокающим звуком. Наружу вырвались десятки сгустков энергии. Вот куда они так торопились. Сгустки внезапно замерцали, складываясь в немыслимую геометрическую конструкцию. С нарастающим гулом, напоминающим рев ракетного двигателя, формация начала вращаться, а затем буквально расплавила стену, пронзая ее насквозь. Когда дымный туман рассеялся, перед нами предстал идеально круглый тоннель с еле заметным светом на противоположном конце. Не теряя времени, Мы рванули вперед и оказались в гигантском гроте, в котором бы уместилось футбольное поле. День и так был полон безумных событий, и я про себя молился. Пожалуйста, хватит на сегодня безумств. Но высшие силы, похоже, попросту игнорировали меня. Посреди грота на мели сидел огромный боевой фрегат, будто случайно провалившийся сквозь земную кору. В паре сотен метров над кораблем отчетливо виднелось яркое небо. По палубе неторопливо прохаживался одинокий силуэт, очевидно, капитан, босс подземелья. Что примечательно, таинственные сгустки энергии продолжали работу, вгрызаясь в скальные породы по всему периметру грота и исчезая в них. Такиши вновь негромко выдохнул, давая понять, скоро начнется очередная заварушка. Времени на построение стратегии нам попросту не оставили. Проклятые сгустки пробурили дыры к подземным рекам. Один за другим сквозь стены пещер начали выстреливать бурные потоки воды. «Ах-ха-ха-ха! Наконец-то я свободен!» — крикнул капитан, и его низкий голос с хрипотцой разнесся эхом по всему гроту. «Скорее на корабль!» — бросил я соратнику, срываясь на бег. К тому моменту, как мы преодолели половину пути, вода уже доходила до колен. Мощные потоки, хлещущие из всех щелей, грозили создать смертоносные водовороты. И хотя плавать я умел неплохо, встреча с такой воронкой не сулила ничего хорошего. К счастью, нам не пришлось проверять эту теорию на собственной шкуре. Когда ледяная вода поднялась до груди, мы уже хватались за свисающую с борта корабля абордажную сеть. Карабкаться вверх, будучи практически беззащитными мишенями, было откровенно паршивой идеей. Я постоянно ожидал атаки. Любой грамотный боец воспользовался бы такой возможностью прикончить противника. Но капитан, вопреки всякой логике, просто ждал нас на палубе, скрестив руки на могучей груди. Его поведение выдавало либо чрезмерную самоуверенность в собственных силах, либо приверженность каким-то древним пиратским традициям честного боя. В любом случае, я бы на его месте никогда не дал противнику такую фору. Старые добрые времена рыцарских поединков давно канули в лету. История учит, что честные воины часто уступают хитрецам, которые не брезговали грязными приемами. Вода продолжала прибывать, а вместе с ней нарастало и напряжение предстоящей схватки. Наконец, ноги оказались на твердой поверхности. Мы встретились лицом к лицу с капитаном сгинувших пиратов. Дрейк Кровавый Хвост, уровень 20. Помнится, у мокрицы возле имени красовалась пара красных глаз. В этом же случае к ним добавился не менее зловещий череп. Видимо, парадигма подобным образом маркирует существ, давая понять выжившим степень опасности. Дрейк не торопился нападать. Напротив, он с любопытством рассматривал нас, то улыбаясь, то хмурясь. Мы занимались тем же самым, изучали врага. Капитан чем-то напоминал ящера, или даже прямоходящего динозавра в полтора человеческих роста. Желтые глаза казались едва ли не высохшими, но все же полными голодной злобы. На голове – треуголка, пропитанная солью и кровью. На плечах – темный, изъеденный временем камзол с позолоченными пуговицами. С пояса свисал короткий клинок, похожий то ли на кортик, то ли на широкий кинжал. Но главное – его хвост. Длинный, покрытый желто-зеленой чешуей, он лениво скользил по палубе, оставляя царапины. На конце смертоносного оружия виднелся ряд острых шипов, которые наверняка не раз разрывали плоть несчастных существ, вставших на пути сгинувшего капитана. Глава 18. «Вы только взгляните, кто к нам пожаловал!» — радостно прохрипел Дрейк. «Мои спасители! Спасибо, что перебили этих бездельников и предателей! И вам здрасте, товарищ капитан! Я отдал честь по-армейски, принимаясь обходить ящера полукругом. А вы как здесь вообще оказались? На корабле да под землей? Хо!» Он усмехнулся и махнул рукой. «В ту ночь хмель во мне бушевал не слабее шторма, что обрушился на наше славное судно. Очнулся уже здесь, и с тех пор жду целую вечность, чтобы вновь пуститься в плавание». Ну надо же, каким словоохотливым оказался Дрейк. Хотя, если не общаться ни с кем целую вечность, то наверняка соскучишься по этому делу. Это первый встреченный мною разумный коренной житель архипелага, если не брать в учет странноватого призрака. До сих пор не мог понять, передо мной просто программный код, набор нулей и единиц или же живая сущность, имеющая самосознание и разум. Попробую разобраться. Позвольте поинтересоваться, а вы случайно не помните, как оказались в архипелаге, и когда это случилось? Задав эти вопросы, обратил внимание на два удивительных факта. Во-первых, ключ на груди вдруг раскалился, обжигая, как уголь. Во-вторых, Дрейк вдруг поменялся в лице. Весь позитивный настрой моментально испарился, а глаза забегали так, словно капитан читал строки текста. «Помню все, как будто было вчера, но язык мой связан клятвой. Разве не знаешь, что такие вопросы не принято задавать? Я не настолько глуп, чтобы болтать лишнее, ведь законы морские суровы, а высшие силы не прощают предательства. Они шепчут прямо сейчас, что пора приступать к делу. Когда уничтожу вас, вновь стану свободен». Портовые шлюхи наверняка соскучились по старине Дрейку кровавому хвосту. «Ну что, готов к битве?» «Одну минуточку». Я сделал задумчивый вид и принялся ходить вокруг мачты, осмысливая услышанное и наблюдая за капитаном. Неужели система управления коренными жителями может быть гораздо сложнее, чем простые программные команды? «Напади, убей, убеги». Если моя гипотеза верна, то манипуляции парадигмы напоминают работу опытного руководителя, который не диктует напрямую, а создает условия, при которых подчиненные сами приходят к нужным решениям. Главная особенность такого контроля в том, что жители могут даже не осознавать его существование, считая выбор полностью самостоятельным. Впрочем, это всего лишь теория, требующая более глубокого изучения и проверки. Однозначно этому стоит уделить внимание в будущем. Но все же, глядя на капитана, язык не поворачивается сказать, что передо мной запрограммированный робот. А что, если парадигма выдает квесты коренным островитянам и агрессивным существам, прямо как выжившим? Неоднократно видел, как соплеменники читали строки текста, и могу поспорить, что ящер только что занимался именно этим. Чем же мы тогда отличаемся? Неужели мой ключ связан с парадигмой, откуда берутся все эти существа? В голове столько вопросов. «С меня довольно», — рыкнул Дрейк и обнажил клинок. И в этот самый миг корабль дернулся, да так, что меня едва не выбросило за борт, благо успел схватиться за перила. Вода поднялась неожиданно быстро, даже не уловил момент, когда ее стало достаточно, чтобы сдвинуть судно с каменистого дна пещеры. «Стой!» — воскликнул я, наконец поймав равновесие. «Хочу уточнить один момент. Как вы собираетесь вновь отправиться в плавание? Мы в центре острова, до моря километров 10. Дрейк больше не выглядел уверенным, он суетливо озирался. «Глупец, думаешь, я сломаюсь от лживых слов? Воля Марии привела меня сюда, значит, она же и вынесет обратно. Довольно болтовни, умри, жалкий обманщик». Хвост внезапно обвился вокруг мачты, и Дрейк, используя его как рычаг, подтянул тело вверх, не разжимая хватки. Я застыл на секунду, пораженный этим жутковатым зрелищем. Никогда не думал, что живое существо может двигаться так неестественно. Спустя мгновение чудовищно ловкий соперник летел в мою сторону. Это какой-то особый боевой прием ящеров. Времени на размышления не было. Гарпун из подводного ружья вошел точно в грудь босса, но тот и глазом не повел, только оскалился шире, демонстрируя ряды острых зубов. Даже моргнуть не успел, как его массивная фигура нависла надо мной. Ружье нырнуло в рюкзак, а шпага встретила его кинжал с металлическим лязгом. Но я пропустил главное, тварь била не только клинком. Острые шипы вошли в бок, разрывая плоть. Боль прошила тело электрическим разрядом, перед глазами поплыли черные пятна. Мысленная команда, и жизненный сок сворачивается вокруг раны, запечатывая ее. Более того, приказал крови восстановить все, что было повреждено ударом, и вытолкнуть наружу яды, если таковые имелись. Не хватало еще внутреннего кровотечения или отравления. И тем не менее, даже таким образом, кровь расходовалась на колдовство. Дрейк возвышался напротив, и его чешуйчатая морда растянулась в самодовольной ухмылке. Видимо, он думал, что загнал меня в угол. Не знал только, что я давно научился превращать боль в топливо для ярости. «Рано расслабился ты, капитан», вложив в удар всю силу, впечатал ногу в грудь Дрейка, но туша оказалась чертовски тяжелой. Вместо того, чтобы отправиться за борт, ящер лишь отлетел назад на несколько метров. Впрочем, вышло даже лучше. Прямо за ним возник Такиши, обрушивая клинок сверху вниз с убийственной силой и пронзая плечо. Тело капитана крутануло в воздухе, словно брошенную куклу. Спустя два оборота он грохнулся на палубу, но не остался лежать беспомощно, как я надеялся. Его хвост вдруг ожил, метнувшись молнией, и вот уже Такиши летит спиной на доски, выбитые из равновесия коварной подсечкой. Острые шипы на конце хвоста превратились в размытое пятно. Так быстро Дрейк орудовал своей гибкой конечностью. Такиши извивался на палубе, как уж на сковородке, каким-то чудом уворачиваясь от смертоносных взмахов. Если соратник пропустит хоть один удар, то окажется в той же ловушке, что и я мгновение назад, только у него нет способности управлять кровью. Я потянулся за крупнокалиберным оружием, но судьба распорядилась иначе. Корабль вдруг резко накренился, словно игрушка в ванне. Нас бросило к другому борту. Вцепившись в какой-то канат, бросил взгляд в сторону и замер. Вода поднялась уже до середины пещеры, вздымая волны высотой в несколько человеческих ростов. Корабль мотало, словно щепку, кренясь то вправо, то влево. Воспользовавшись хаосом, Дрейк с обезьяньей ловкостью отпрыгнул назад. Его глаза вдруг вспыхнули лазурным светом. Наверняка сейчас случится какая-то дрянь. Несколько взмахов клинком разрезали воздух, и я увидел, как две тонкие водяные струи, похожие на хлысты, сорвались с кромки лезвия, перелетели через борт корабля и нырнули в большую воду. Что за, додумать не успел. В спину ударило с такой силой, будто меня сбил грузовик. Поток воды, возникший из ниоткуда, впечатал меня в мачту с хрустом ребер. Последнее, что заметил перед тем, как звезды заплясали перед глазами, панический взгляд Такиши. «Прости, старина, что втянул тебя в это дерьмо». Почувствовал несколько ударов хвоста в разные части моего тела и резкую боль от падения. Вот и все. Тем же временем, события глазами Такиши. Только не это. Пепел предков. Ужасное существо из кошмаров нанесло слишком серьезные раны моему другу. Нет, такое нельзя пережить. Даже в этом волшебном мире. Холод в сердце мгновенно сменился огнем ярости. Кровь требует крови. Да свершится месть. Мои пальцы сжали рукоять меча. Тело рванулось вперед. Мысленная команда. Секущая волна. Этот змеен сумел вывернуться, уходя за пределы моей техники. Я скрипнул зубами от досады. Будь волна чуть длиннее, и голова капитана уже катилась бы по палубе. Тройной удар. Клинок запел песнь смерти, прочертив в воздухе три светящихся следа. Сталь вгрызлась в плоть врага. Рука отлетела прочь. Пронзено сердце и брюхо. Но что за демонический дух в нем живет? Он скалится, словно мои удары, комариные укусы. Что ты за порождение тьмы? С боевым кличем я бросил тело в последнюю, смертельную атаку. 50 единиц ловкости превратили меня в живое лезвие, в призрака мести. Могучие удары, способные рассекать гранит, разбивались о его дьявольскую ухмылку. Эта тварь, даже потеряв руку, парировала каждый выпад короткого меча с грацией мастера боевых искусств. В пылу битвы мой верный клинок был отражен с нечеловеческой мощью и предательски застрял в деревянной двери трюма. Я тянул его, вкладывая последние крупицы сил, но лезвие словно приросло к древесине. И тут увидел их, смертоносные шипы на конце хвоста, летящие прямо мне в лицо с быстротой молнии. Время замерло, и я понял главное. Вот что чувствовали мои предки в последние секунды перед славной смертью в бою. Суин, нежный цветок моей души, скоро мы сольемся в вечном танце любви, где время потеряет власть над нами. Шип завис в волоске от моего зрачка. Видел, как с его кончика стекала едва заметная капля яда. В следующий миг пришло осознание того, что это не время замерло, а хвост. Алое щупальце, подобное руке демона Они, перехватило хвост ящера. Одним движением конечность была с легкостью вырвана и отправлена в морскую пучину. Не успел моргнуть, как это же зловещее щупальце, извиваясь подобно живому клинку, проникло в рану на животе Дрейка. А затем, о, великие предки, тело капитана разорвало изнутри. Повернув голову, я увидел одновременно страшную и прекрасную картину. Макс, бледный, словно призрак гейши, парил над палубой, поддерживаемый десятками кровавых отростков. Его туловище частично покрылось алой броней. Когда атакующее щупальце вернулось к нему, оно растворилось в теле, а остальные отростки выросли, как ветви проклятого дерева. Это существо, похожее на живую тушь и управляемое мыслью мастера каллиграфии, двигалось с грацией многоножки. Оно метнулось ко мне и обхватило за пояс очередным щупальцем. Мы взлетели на мачту одним стремительным прыжком. В последний момент мои пальцы успели задеть большой фиолетовый шар, зависший над телом поверженного капитана. Вами получено 328 осколков бездны, эпичный глиф познания 7, латный нагрудник бастион, кольцо берсеркера, сочная острия исцеления. Не знаю, что за йокай, сверхъестественное существо, япон, живет внутри моего друга, но он крайне могущественен. Такого я не видел даже в древних свитках. Эта чудовищная сила, удерживая нас обоих, взмыла вверх по мачте с легкостью паука. Все мои знания о законах природы рассыпались прахом. Могущественное существо двигалось так, словно гравитация для него не существовала. Набрав скорость хищной птицы, алый Йокай оттолкнулся от верхушки мачты, и в следующий миг мы оказались на твердой земле под открытым небом. Я жадно втянул свежий воздух, уже не верил, что выберусь из этой каменной могилы, но боги предков были благосклонны к недостойному внуку. Внезапно земля под ногами задрожала, как в гневе. Края ущелья начали крошиться. Алый Йокай наверняка обладал звериным чутьем на опасность. Не теряя ни секунды, он отпрыгнул назад, унося нас прочь от разверзающейся пасти земли. С безопасного расстояния я видел, как своды пещеры рушатся, погребая под собой и корабль, и проклятого ящера-капитана. Там, где раньше зияла пропасть, теперь осталось лишь неглубокое ущелье, могила для того, кто посмел бросить вызов людям. Пусть земля будет ему пухом из острых камней. Очевидный факт не прошел мимо меня. Йокай заметно съежился после яростной битвы и бешеной гонки. Но куда сильнее беспокоило другое. Макс лежал неподвижно уже больше минуты, не делая ни единого вдоха. Проклятие. В жутком молчании я наблюдал, как кровавая сущность медленно втекала обратно в тело своего хозяина через рваные раны. Кожа Макса слегка порозовела, но грудь оставалась недвижимой, как камень. Мои руки сами начали ритмично надавливать на его грудную клетку, но все впустую. «Аяо!» – прорычал я, пытаясь сказать, «возьми мою кровь». Проклятый недуг, преследующий меня с детских лет, лишил множества красок, точно вор в ночи. Но алый Йокай, мудрый как древний дух, понял мой звериный рык. Из раны в шее Макса выскользнула тонкая щупальца и впилась мне в руку возле локтевого сгиба. Кровь, пульсируя, текла валиками по живой трубке, словно подношение богам. Когда рука стала бесчувственной, а в голове закружился водоворот тумана, демон крови отпустил меня, втягиваясь обратно в тело хозяина. На моих глазах свершилось чудо темных искусств. Раны Макса затянулись твердой коркой, будто древесной смолой, щеки окрасились румянцем, как лепестки сакуры, а сердце забилось вновь, точно барабан войны. Это существо, оно пленило мою душу своим величием. В нем слились воедино мощь медведя из горных лесов, ум ночной совы, грация крадущегося тигра и нерушимая преданность истинного самурая. Да, алый Йокай, несомненно, порождение тьмы, как и сам Макс, не святой монах и не воин света. Именно поэтому мы так похожи, руки наши по локоть в крови. Кто бы мог подумать, что якудза найдет родственный дух в полицейском. Воистину, пути богов неисповедимы. Улыбка расплылась по моему уставшему лицу, когда Макс начал приходить в себя. Тем же временем, события глазами Макса, все тело адски болело, особенно шея, живот и грудь. Стоило приложить усилия, чтобы разлепить глаза. Сквозь ослепляющий дневной свет я смог различить улыбку Такиши. «Как же ты хорош, боец!» В одиночку расправился со столь опасным боссом. Наверняка его на кубики нарезал своими мощными умениями. Да еще и смог нас вытащить наружу. Даже не верится, что выжил. Видимо, где-то глубоко в мыслях перед тем, как отключиться, я скомандовал крови затянуть раны. Что ж, признаю, мой класс личности не такой бесполезный, как мне казалось раньше, но до уровня Такиши все равно не дотягивает. «Эй, амиго!» – прохрипел я. «Ну ты и терминатор! Спасибо, что вытащил!» Якудза вдруг замахал руками и закачал головой. «Скромность украшает мужчин, как говорила мать. Погоди, это то, что осталось от подземелья!» Я указал рукой на ущелье и получил в ответ кивок. «Убираемся отсюда, пока жуки не нагрянули!» «Помоги-ка встать!» Первым делом проверил экипировку. Еще один гарпун оказался утерян. Благо, шпага была в ножнах, а ружье успел запрятать в рюкзак еще во время битвы. Я развернул смарт-карту, всматриваясь в цифровое полотно перед собой. Территория вокруг не была разведана и скрывалась под плотной пеленой серого тумана. Чуть уменьшив масштаб, заметил вход в подземелье, в километре к югу. Черт возьми, только сейчас осознал дистанцию подземного марш-броска с препятствиями. До горного массива оставалось относительно небольшое расстояние. Мы двинулись вперед, следуя намеченному курсу. Как и планировал раньше, нужно провести беглую разведку этой локации. Но первостепенная задача – убраться подальше с территории жужжирианцев. Хотя с таким напарником можно и не бояться десятка жуков. Тело едва волоклось, чувствовалось обезвоживание. На помощь пришел пузырник. Хоть немного, но полегчало, и скорость шага заметно возросла. Такиши хлопнул себя по лбу, словно только что опомнился, и протянул остырию. Вот так везение. Несмотря на множественные ранения, решил не съедать ее целиком, лишь укусил треть. Моего высокого телосложения должно хватить, чтобы полностью исцелиться. Хотел вернуть остаток остыри, но Такиши отказался. Более того, он остановился и вытащил из рюкзака несколько предметов. Там была кираса весьма качественной работы, кольцо, какой-то глиф высокой редкости и мошна с осколками бездны. Все это богатство Такиши нагромоздил возле ног, сделал шаг назад и махнул рукой в пригласительном жесте. «Это с босса выпало, а-а, твоя добыча. Я тут вообще ни при чем. Я даже и не заметил, как плавные движения якудзы вдруг превратились в судорожные конвульсии. Его тело начало извиваться, подобно змее в смертельном танце. С каждой секундой картина становилась все более жуткой. Лицо Такиши исказилось в гротескных гримасах, словно демоны преисподней завладели его рассудком, а движения приобретали все более дикий и неестественный характер. В его глазах появилось что-то первобытное, звериное. Пока он отчаянно старался донести до меня какой-то смысл через странные пантомимы и гортанное рычание, что он пытается этим сказать, глядя на эту пугающую метаморфозу, не мог отделаться от мысли, что мой товарищ не выдержал тяжести происходящего и его рассудок дал трещину. Оставалось лишь надеяться, что это временное помутнение, которое пройдет само собой. Давай потом к этому вернемся. У меня сейчас котелок едва соображает. Уверен, что хочешь поделиться трофеями. А, Такиши внезапно успокоился, сложил ладони у груди, как последователь буддизма, а после несколько раз поклонился. И вдруг до меня дошло. Как я сразу не догадался, все дело в том, что мой хитрый спутник забрал себе добычу из сундука подземелья, а трофей из босса отдал мне. Именно так мы поступили при дележе мокрицы, и якудза просто решил взять это за правило. Таким образом, распределение выглядело вполне справедливым. Я сгреб добычу в рюкзак и припустил к подножью горы. Остырия, столь чудный фрукт, позволил ощутить себя заново родившимся. Глава 19. Спустя полчаса интенсивного марша мы оказались у подножия Исполинской горы. Реальность безжалостно разбила планы прямого восхождения. Отвесные скалы вздымались перед нами непреодолимой стеной. Даже профессиональный альпинист с полным комплектом снаряжения крепко задумался бы, прежде чем штурмовать такой монолит. Знакомство с полуторакилометровым колоссом мы начали с западного фланга. Методично огибая гору, обратили внимание на спиралевидную дорогу, змеящуюся к вершине, где зловеще чернел кратер. Если бы не подзорная труба, то и не заметил бы. Помимо тропинки обнаружил и твари, что попадутся нам на пути в будущем. Существа были похожи на крылатых крыс размером с теленка. Информацию о них считать не удалось из-за дистанции. Навык обостренное зрение повышен до 7 уровня. Воздух здесь был разряженным и холодным, пробирал до костей. Казалось, гора наблюдает за нами, храня древние тайны под каменным панцирем. Вход обнаружился у юго-восточной стороны горного массива. Мы разорвали дистанцию, дабы не оказаться замеченными, ведь врата охранялись. Спрятавшись за толстым деревом в половине километра от цели, я припал к подзорной трубе, анализируя ситуацию. Высокая стена, будто выросшая из самих скал, надежно защищала проход от непрошенных визитеров. Ее широкий парапет позволял двум патрульным свободно расходиться при встрече. Лучники наверху сразу приковали мое внимание. Воины возвышались над стеной, подобно темным стражам. Высокие, атлетичного телосложения, закованные в матово-черную броню, поглощавшую свет. У массивных ворот застыли двое таких же внушительных бойцов, вооруженных длинными мечами и щитами. Их присутствие красноречиво говорило: просто так сюда не войти. Я чувствовал исходящую от них ауру профессиональных убийц. Один неверный шаг, и мы познакомимся с их боевым мастерством слишком близко. Жаль, что не удалось узнать, есть ли стража во внутреннем дворе этого контрольно-пропускного пункта. Я тщательно анализировал тактическую ситуацию, но все варианты упирались в прямое столкновение. Впрочем, один козырь у нас был. Трофейные мушкеты и аркебузы, добытые с мертвых пиратов, значительно превосходили луки по дальности стрельбы. Другой вопрос – точность на таком расстоянии. Возможно, среди выживших найдется снайпер с высоким значением восприятия. Но даже с таким преимуществом атаковать укрепленную позицию без хорошо вооруженного отряда было бы чистым безумием. Собрав достаточно разведданных, мы начали отход к лагерю, где наверняка уже волновались за нас. Задание по добыче пороха провалилось, зато судьба преподнесла другой подарок. Мы встретили семейство диких кабанов. Проявив редкое для этих мест милосердие, не стали устраивать бойню. Взяли только необходимое, одну взрослую тушу, которая с трудом влезла в переполненный рюкзак, и то пришлось нести в руках безумную Марту, чтобы высвободить лишний вес подупитанного кабанчика. Плечи немели под тяжестью груза, но кому сегодня легко? Все выжившие горбатят спины с раннего утра. Обратный путь давался с трудом, сказывалась накатывающая усталость после тяжелых битв. Благо, что мысли о неприступной крепости и ее загадочных защитниках позволяли отвлечься. Придется вернуться к горе с серьезным подкреплением, иначе стены так и останутся непокоренными. Хотя мы перебили немало тварей, интуиция молчала. Лимит охоты явно не был исчерпан. Видимо, монстры из подземелий в расчет не шли, и это логично. Если после попадания в логово дверь захлопнется, а у выжившего не хватит удачи, он просто не выберется. Вскоре мы сделали небольшой привал, дабы собраться с силами перед финишной прямой. Я решил ознакомиться с новыми предметами, полученными с ящера Дрыка. Начну, пожалуй, со своего первого глифа фиолетового, то есть эпичного качества. Этот значок отличался от встреченных мною ранее. Он имел треугольную форму и был выполнен из металла золотистого оттенка. В центре сверкал драгоценный камень аквамаринового цвета, ограненный в форме глаза. Желаете пополнить личную базу знаний? Да. Вами получено 5 свободных очков навыка. Продвинутая информация. Чем лучше развиты навыки владения оружием, тем больше повреждений вы наносите, быстрее перезаряжаете и точнее атакуете. Помимо этого, растет эффективность пробития уровней защиты врага, включающих в себя экипировку, телосложение и возможные усиления. Каждые 3 единицы навыка снижают влияние телосложения противника на 1 пункт, облегчая нанесение ран.